спасение. Есть в человеке одна черта, которая принципиально отличает его от всего остального мира. Только человеку дано знать, что он смертен. И только человеку становится от этого страшно. Страшно от того, что не живется, спится, и все двоится, все четверится. В прошлом грехов так неистово много, что и оглянуться страшно на Бога. Да и когда замолить мне грехи мои, ведь я на последнем склоне круга. А самое страшное, невыносимое, это что никто не любит друг друга. Смерть и одиночество. Эти два главных врага счастья повсюду сопутствуют человеку. Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от гнетущего присутствия этих назойливых спутников, точнее, научились их просто не замечать. Но они от этого не исчезают. Когда наш современник смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность этих творений рук человеческих. Бессмысленность, конечно, с нашей сегодняшней практической точки зрения. Не безумием ли было тратить колоссальные силы и средства на строительство культовых сооружений в то время, как сами люди нередко жили в нищете и убожестве? Зачем нужно было евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего храма? Подобных примеров не перечесть. Но кому нужны были такие подвиги? Человека религиозного от неверующего отличает то, что он не боится думать о смерти. И думать не только о смерти, но и о ее преодолении. Удержать смерть не во власти человека. Но есть религия, соединяющая с тем, в чьих руках и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является спасение человека. Спасение как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение народы, не жалея сил, воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы. Дыхание вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную высоту. На протяжении тысячелетий люди возводили храмы богам в надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть помериться силами с самой смертью? Только тот, кто и есть источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее выяснением отношений друг с другом, это было не под силу. Сам Творец неба и земли создал такой храм, который смог вместить в себя всю полноту божества. В личности Иисуса Христа соединились нераздельно и человечество, и божество. Избавление от смерти и греха, которого так ждало человечество, совершилось на кресте. Смертью и воскресением Христовым людям была дарована вечная жизнь. смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Восклицает Иоанн Златоуст. Христос стал первенцем нового рода людей, людей, живущих верой воскресшего Сына Божия. Бог становится человеком, чтобы снова вернуть потерявшегося к себе домой. Из-за любви к человеку Бог любви сделался распятой любовью, дабы своей смертью победить царство смерти. Смертью смерть поправ и даровать новую святую жизнь заключенным в гробницах страстей и пороков. Но каким образом спасение, совершенное Христом, распространяется на верующих в Него? Ведь спасение не просто прощение грехов, а перерождение всего человека от смертного к бессмертному. Поскольку божественный замысел о человеке был исполнен во всей полноте только во Христе, соответственно, мера близости ко Христу, мера уподобления Христу определяет и меру спасения человека. В основанной Христом Церкви, которая является Его телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно действием этого Духа при усердном труде человека и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях. Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном еще прежде смерти. Человек может вкусить Царство Божие еще здесь, на земле, когда его сердце чисто, он внутренним оком ощущает близость Бога и поет. Есть только одно истинное счастье на земле, пишет Иван Ильин, пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился новому бытию.